Вам известно, в каком плачевном положении находится государство. Полки не пополнены, оружия, мундира, лошадей, хлеба в магазинах нет. Нет и денег в банке, и во всей земле. А министерство, доброходствующее французам, хочет еще завлечь Швецию в опасные предприятия. Движение русских войск на финляндских границах изменило бы весь состав секретной комиссии. Что касается умеренных способов, то надобно заручиться в полном собрании большинством, по крайней мере, трех чинов. Духовенство надежно, благодаря стараниям пробста Сирениуса. О крестьянском сословии я буду заботиться, но дворянство до сих пор еще сомнительно. Первое предложение, которое я сделаю от имени крестьянства, будет состоять в том, чтобы восстановить прежде изгнанных сенаторов. Второе, чтобы крестьяне допущены были в секретную комиссию. И если последнее нам не удастся, то протестуем против всего, что могло бы быть сделано на сейме, и разойдемся. Духовный чин, который получает от нас пропитание, принужден был бы следовать за нами. Сейм разрушился бы, что произвело бы страшное неудовольствие в провинциях на французскую партию. Корф советовал ему разделить эти два предложения и сначала настоять на восстановлении старых сенаторов, чтобы в случае, если сейм разорвется, то в сенате осталось бы большинство благонамеренных членов. Крестьянин согласился. Относительно прусского союза Тальман говорил, что не только крестьяне, но и большая часть французских приверженцев будет противиться этому союзу, как могущему повести к разрыву с Россией. Корф покончил разговор уверением, что императрица не оставит его без щедрого награждения, тем более что он, как патриот, отвергнул лестные предложения противной страны. Тальман отвечал, что действительно от него зависело выучиться французскому языку и говорить на нем так, как говорят Гейленборг и Тессин. Но как бедный крестьянин он хочет довольствоваться и своим природным языком. Потом Корф имел также ночное свидание с протопопом Сирениусом, который говорил, что лучше всего разорвать сейм удалением крестьян за недопущение в секретную комиссию. Тогда нужно было бы созвать новый сейм, на который можно было бы приготовиться. И протопоп высказывал желание, чтобы русские галеры приблизились к шведским берегам и 10 000 войск вступили в Финляндию с провозглашением, что не уйдут до тех пор, пока шведский народ не освободится от французского тиранства. Вся Финляндия выскажется в пользу России. Большинство голосов между дворянами приобрести будет трудно, ибо дворяне обольщены тем, что молодой двор их дружески принимает. Многие из патриотов огорчены презрительным обхождением с ними кронпринца и кронпринцессы. Когда более 250 патриотов пришли для совещания генералу Врангелю, то он пришел в большое смущение и сказал: «Господа, вас уже слишком много, и что скажут об этом их высочеству?» Тогда как члены французской партии публично совещаются не только у своих начальников, но и в покоях кронпринца. А 24 октября Корф писал, что хотя сейм приведен в такое сомнительное состояние, что ни одна партия не может получить успеха, однако французская партия имеет немалую выгоду в том, что кронпринц на ее стороне и удерживает патриотов от энергических действий. При этом французская партия не пренебрегает никакими средствами для устрашения членов русской партии. Чтобы отнять у них надежду на помощь из России, распустили слух, что там готовится революция, и жизнь великого князя в опасности. Здоровье его становится день ото дня хуже. Сочинили такую историю, будто бы великий князь на балу упал в обморок, и когда ему хотели переменить белье, то одна дама предостерегла, чтобы не употребляли его собственного белья, потому что оно все отравлено. Не надеясь на большинство голосов в дворянском чине, вовсе не полагаясь на духовные крестьянские чины, французская партия хлопотала, как бы привлечь на свою сторону последний чин и произвести разлад между ним и другими чинами. Для этого генерал Вреде вступил в сношение с крестьянским директором Гедманом, суля ему, что если перейдет на французскую сторону, то будет жить по-графски, и внушая, что честь Швеции требует избавления от русского властолюбия посредством союза с Пруссией. Внушал также, что русский наследник еще имеет виды на шведский престол, что императрица навязала Швеции кронпринца, и так как теперь он не хочет исполнить ее воли, то стараются лишить его наследства шведской короны, чины же должны его защищать. Получена подлинная ведомость, что 10 русских галер разбиты бурью, а прочие возвратились в Кронштадт. И действительно, Корф узнал, что кронпринц за обедом, в присутствии своих приверженцев, провозгласил тост за счастливую погибель русских галер. Гетман остался непреклонен. Так же вел себя и ландмаршал Унгерн Штернберг. Тогда, когда членам секретного комитета сделано было предложение о необходимости прусского союза, и предложение это подкреплено рекомендацией кронпринца, то Унгерн прекратил заседание, отправился к кронпринцу и представил ему дурные последствия его вмешательства в сеймовые дела. Кронпринц заперся, что не поручал делать предложение о прусском союзе. «Ландмаршал, — писал Корф, — поступает как честный человек и ведет дело так, что французы не могут двинуться с места. Поэтому Вреде в разговоре с Гедманом сказал, что Плутунгерн головою заплатит за те препятствия, какие он им причинял».